Всей своей нелегкой тушей я приложился о стену коридора, и мне даже показалось, что хрустнуло из ребер. С размаху затылком я ударился о стену, и не будь на мне легкого, но прочного шлема, то черепушка явно бы разлетелась на мелкие кусочки, окрасив дерево в красный, а так меня лишь ненадолго отключило. Через темную пелену сознания я услышал короткую очередь из своего автоматического пистолета, после чего послышался звук быстрого падения и ударов о множественные уступы. Похоже, что Норд подстрелил вторую колдунью, после чего я практически почувствовал, как внутри появился третий, быстро что-то спросивший у командира группы. Затем послышались аккуратные шаги толстых ботинок, поднимающегося на второй этаж человека. Даже сквозь путающиеся мысли понял, что поднимались по деревянной лестнице грамотно, ступая на края каждой ступени так, чтобы не выдать себя возможным скрипом. Всего через несколько секунд, после того как шаги окончательно затихли, то послышалось шуршание, будто по полу быстро из стороны в сторону двигали жесткой щеткой. Очень быстрые, практически мгновенные, после чего дом погрузился в непроницаемую тишину. Я приходил в себя очень медленно, и к тому времени двойка из Харона и Норда старательно зачистили здание, после чего только принялись проверять мое состояние. Я не разбирал слов, но через смутную пелену зрения увидел, как невысокий Харон общается с кем-то по рации. «Живой?» — как сквозь вату спросил меня Норд. Слух вернулся как по щелчку, после чего послышалось шуршание глушенного пулемета. Две коротких очереди по 5 патронов, а затем прозвучал щелчок рации, и изнутри прозвучало: «Готово. Еще одну приголубил. Алтын, оставайся на месте. Стреляй в каждого, кого увидишь. Дом пустой, но перо зацепили», — приказал в рацию Норд, после чего поднял меня, поддерживая под плечо, после чего усадил на стул в коридоре. Мне сунули в руки флягу с отвинченной крышкой. Я приложился к горлышку, вливая в себя несколько мощных глотков. Стало значительно легче, и состояние нормализовалось. Зрение вернулось в норму, и слух перестал фильтроваться через вату оглушения. «Справились?» – спросил я, проверяя бронежилет, уже заранее понимая, что плита разошлась на 4 ровных сегмента. «Попали ведь, сволочи?» «Да, 5 наглухо. Они не ожидали нашего нападения», — ответил мне Норд, принявшись помогать вытаскивать на улицу погибшие тела ведьм, которые были в домашней одежде. Только лишь одна значительно отличалась от своих сестер. Она была в белом комбинезоне, застегнутым по горло и с накинутым капюшоном, который при помощи двух шнурков плотно оказался прижат к лицу. Само лицо практически полностью закрывал противогаз с прозрачным полимерным панорамным забралом, за которым виднелось лицо с ярко выраженным угорскими чертами лица. Эту фурию убили несколькими выстрелами в живот. Из раны сейчас обильно сочилась кровь, отчего на белом комбинезоне расплывалось ярко-красное пятно. Я, немного покачнувшись, смог встать. Данил посмотрел на меня с вопросом. В ответ я успокаивающе поднял раскрытую ладонь и пошел за командиром, который уже сейчас не казался таким напряженным. Удостоверившись в моем нормальном состоянии, после чего зашел в одну из комнат, жестом приказывая мне двигаться за собой. Оказалось, что за одной из дверей был спуск в подвал. Там, под бетонной лестнице, мы смогли быстро спуститься вниз, обнаружив внутри целую лабораторию с большим количеством химических принадлежностей, названия которых я не знал. Колбы, склянки, таблетки, ящички, горелки и черт еще знает что. Перечислить число разнообразных приспособлений было крайне проблематично, но больше всего внимания приковывали внимание к себе несколько целлофановых пакетов, которые можно было сначала принять за цветную соль, но что-то внутри мне подсказывало, что колдуньи явно торговали непростой йодированной поваренной солью. «И что это?» «Лунная пыль», — указал Норд на целую пирамиду целлофановых пакетов. «Не сказал бы, что ведьмы здесь сцену из «Во все тяжкие» повторяли в целостности, но лунная пыль есть не что иное, как мощный, но временами очень полезный наркотик. Появился очень недавно, месяца за 4 до твоего здесь появления. Усиливает магические способности, вызывает лютые галлюцинации и еще худшую привыкаемость. Правда, если перебрать с дозировкой, то существует крайне неприятная возможность выжечь себе к чертям собачьим все мозги, но если начать наркоманить, то слезть есть только один вариант». Норд похлопал по цевью своего автомата в руках. «Наркотой банчить нехорошо», — согласился я, чувствуя, что всяческие переживания об убийстве хозяев дома моментально смывает как рукой. Наркотики я ненавидел люто. Мой родной город, как и прочие города постсоветского пространства, сильно пострадал от этой чумы, ввозимой в страну со всех сторон. Правда, к моменту моего появления на земной свет ситуация немного поуспокоилась, но все равно чуть ли не ежедневно в новостных строках можно было увидеть сюжет о смерти очередных наркоманов. А если разговориться с представителями власти, то становится крайне страшно. Если алкоголь и сигареты еще было возможно перебороть при помощи кодирования, то вот наркота убивала, если не существовало духа с нее слезть, а наркоманы этим точно не славились. Причем, чуть ли не каждый год появлялась очередная новинка на рынке медленного убийства. Сначала это была органика, а затем и химия вступила в ход. С ними старались бороться, но получалось крайне неэффективно. Что будем со всем этим делать? Я обвел взглядом большое число запакованных пакетов. Выглядело так, что в каждом из них было минимум по килограмму светло-голубых мелких кристалликов, а число самих пакетов доходило до 300 штук. Мне еще не до конца была понятна ценность этого наркотика, но если его создавала всего лишь одна группировка в отдалении от государственной власти, то ценность определенно исчислялась не медными монетами. Как сам думаешь? Покачал головой мужчина, сжигать все до самого последнего грамма. В идеале не только сжечь, но еще и подорвать. Взрывчатки у тебя должно хватить, чтобы этот дом сложить. Надо было с собой побольше взять, но я что-то не подумал. Норд почесал короткостриженный висок. Здесь 1000 на 10 золотых, если по средней планке брать. Хороший удар по экономике их школы, плюс за 4 своих мы забрали 5. Хотелось бы больше, но ничего не поделаешь. Крепи снаряды. Долго уговаривать меня было нельзя. Мы собрали из дома все полезные трофеи, после чего скинули тела мертвых ведьм в подвал, внутри которого уже шипели фитили подрывных снарядов, но взрыва нам уже было не суждено увидеть. Нужно было возвращаться как можно быстрее обратно в город. Глава 3. Оказалось, двинулись мы обратно далеко не Святую Гору, что меня сначала сильно напрягло, поскольку приказ был исключительно в уничтожении этого скрытого в лесах дома. Но затем сразу появилось понимание, что Норд был сейчас работать без приказа. Мы направились в Михайловск, постепенно сменяя друг друга за рулем по мере уставания, отчего удалось двигаться практически без остановки. Только несколько раз мы приостанавливали свой внедорожник для того, чтобы заправиться из здоровых канистр, что своей формой целиком и полностью напоминали легендарные немецкие 20-литровые канистры времен Второй мировой Вихрмачтсканистер. Вместе с остановками на дозаправку приходилось справлять естественные нужды. В город мы заезжали ночью, пройдя приличное количество километров. Даже есть нам приходилось прямо за рулем, пользуясь возможностями и наполнением каких-то азиатских сухпайков с крайне удобной системой разогрева в виде нагревающегося от воды химических пакетов. Не сказать, чтобы наполнение было крайне вкусным, но ничего не поделаешь, приходилось есть, а Алтынный вовсе жевал с такой скоростью, что у него натурально трещало за ушами отходящих из стороны в сторону челюстями. К сожалению, не все отечественные образцы перешли с успевшего стать архаичным Таганка с спиртовыми таблетками. Михайловск встречал нас спокойной ночной жизни только военные, занятые охраной периметра, смотрели нас с настороженностью. Как только мы оказались на сотне метров от толстых железобетонных стен с крепким шлюзом, то в ветровое стекло ударил свет нескольких мощных прожекторов, яркость которых была настолько сильной, что не спасали даже закрытые веки. «Выйти из машины», — приказал один из солдат, говоря явно в электрический рупор, поскольку ни одно человеческое горло не могло выдать настолько большую громкости. Пришлось подчиниться приказу, поскольку сейчас на нас смотрели стволы автоматов минимум одного взвода, а еще парочка стареньких советских, но до сих пор смертоносных пулеметов ДШК. Подумай кто-то из бойцов, что мы слишком подозрительные личности и нажми на спуск, то нас бы в кратчайшие сроки разметали бы на мелкие мясные кусочки. Машину обшаривали досконально и крайне долго проверяли каждый документ всех членов отряда. Если при встрече с членами академии нам хватало только серебряных мечевидных амулетов на шее, то вот вояки сейчас решили проявить всю внимательность. Для меня это было удивительно, поскольку мечи всегда пользовались некоторым блатом у государственных силовых ведомств, среди которых особенно сильно выделялись регулярные войсковые соединения, с которыми очень часто приходилось взаимодействовать во время сложных операций. Причина такого досконального обыска появилась всего через пару минут тотального шмона нашей машины. Причина была в камуфляжной экипировке с тремя зелеными полосами на погонах. Солдат был достаточно молодым, и я уже успел в свое время насмотреться на подобных представителей силовых структур. Обычно они только недавно заканчивали учебки и отличались громадным карьеризмом, отчего старались выслуживаться перед своими непосредственными начальниками. Общение с таковыми представителями силовиков было крайне неприятным и часто могло заканчиваться перепалкой, но в реальном бою многие из них ничего из себя не представляли. Почему прибыли ночью? Не поздоровавшись, моментально спросил подошедший солдат, который высокомерно смотрел на моих товарищей, спокойно курящих и с весельем в глазах, смотрящих на бессмысленные попытки войсковых обнаружить хоть что-то незаконное. Всю взрывчатку мы использовали во время уничтожения наркотической лаборатории ведьм, а больше ничего особенного внутри машины не хранилось. Лишь какой-то интерес могла вызвать зеленая широкая труба РПГ-18, прозванная в народе не иначе, как мухой. Оружие более чем удачное, а использоваться оно вполне могло для уничтожения исключительно крупных и мясистых тварей. Конечно, куда лучше было бы держать при себе классический РПГ-7 с несколькими снарядами противопехотных карандашей, модифицированных для местных реалий, но больно уж увесистым и большим был этот старый советский классический гранатомет. Муха же была легкая и не имела излишней мощности. Так что, многие серьезные люди, имеющие выход на не менее серьезных торговцев оружием, старались иметь при себе такого рода гранатометы. «Срочные дела», – беззаботно ответил Норд, туша белый столбик тлеющей сигареты о толстую подошву своего боевого ботинка. Светловолосый командир группы откровенно был готов глумиться над сержантом. Даже рядовые солдаты уже понимали бессмысленность тотального шмона, но продолжали прилежно выполнять отданный им приказ, заглядывая даже под резиновые коврики, чуть ли не с лупами вглядываясь в покрытие. «Сопроводительное письмо где?» – попытался надавить голосом молодой солдат, старательно изображая взгляд умудренного военной жизнью офицера. «Нема», – развел руки Норд под смешки своего отряда, – «говорю же тебе, сержант, что срочные дела Академии. Если есть какие-то вопросы, то пусть обращается твое начальство к моему, но пойми, что если кто-то будет звонить, то ничего хорошего можно не ждать. Мой непосредственный командир, знаешь ли, крайне занятый человек, как и твои офицеры». Данил говорил с явным намеком на нежелательность подобного решения. «Лучше просто пропусти нас внутрь. Документы у всех в порядке, стволы тоже без особенных модификаций. Так что открывай ворота и мы поедем. Не люблю я в ночи просто так стоять». На лице молодого сержанта явно виднелась тотальная неприязнь к магам. Он даже не пытался этого скрывать, будто считая нас какими-то разбойниками старого Алибабы, а не вполне законопослушной группой бойцов. Это было свойственно для тех самых карьеристов, которые никогда еще не работали в союзе с магическими группировками. Обычно после того, как случалась необходимость обратиться за помощью к мечам, когда военные маги не справлялись, то такая высокомерная спесь моментально спасалась. Сержант какое-то время сверлил взглядом командующего группой, после чего махнул рукой, и мы наконец смогли проехать внутрь города, еще раз поучаствовав в проверке в самом шлюзе, после чего оказались наконец в Михайловске. «Куда теперь? Делаем дело и сваливаем через другой шлюз. Останавливаться нельзя. К утру местный руководитель филиала Академии будет знать о нашем прибытии, так что действуем ускоренно. У всех стволы готовы?» – ответили практически хором, и Норд удовлетворенно кивнул. «Нам уже давно стало понятно, что действуем мы полностью без приказа, но желание мести до сих пор ярким огнем пылало в сердцах, а потому никто не стал напоминать о несанкционированности наших действий». Данил двигался по пустым улицам стремительно, легко осваивая каждый из поворотов, но не проявляя излишнего лихачества. Радовало, что даже ночью город не экономил на электричестве, освещая каждую улочку, что вполне могло спасти возможных ночных путников от нападения ночных тварей. Мы же остановились в одном из городских дворов в самом спальном районе Михайловска. Здесь люди только отдыхали, расселенные по невысоким четырехэтажным многоквартирным домам, тогда как производств и крупных магазинов не было даже в помине. Нужная цель была известна давно, поскольку за время долгого путешествия Норд успел рассказать все в самых мелких подробностях, а потому мы оставили машину чуть ли не на газоне, но так, чтобы легко было можно сразу выехать из двора. В машине было оставлено тяжелое вооружение, поскольку для наших целей пулемет «Алтына» и длинная винтовка «Харона» подходили крайне слабо. Серьезно же бронированных противников точно не ожидалось, а потому хватит пистолетов с глушителями и глушенного же пистолета-пулемета. Нашей целью был четырехэтажный основательный кирпичный дом, на вроде того, в котором жил мой знакомый гном. Правда, это жилище было на порядок лучше классом. Войти внутрь было возможно только миновав забор, сваренный из металлических труб и укрытый дополнительно самым обычным профнастилом с натянутой поверх ягозой. Калитка была всего одна и отпиралась посредством самого обычного круглого домофонного ключа. К тому же единственный подъезд был значительно шире, а территория убиралась каждый день весьма неплохой клининговой компанией. Если против мелких тварей такой забор мог помочь достаточно неплохо, то против всей татарской мощи Алтына никакой защиты не представлял. Пулеметчик всего один раз дернул за грубую металлическую рукоятку калитки, и путь вперед был свободен. Магнит не смог справиться с мощью полутора центнеров, которые хранились в теле моего товарища. Мы быстро пробежались по двору, прямо на ходу натягивая на лица самые обычные черные балаклавы. Моя ладонь уже обхватила ухватистую прорезиненную рукоятку пистолета, и я был готов нажать на спуск при первой необходимости. Дверь в сам подъезд была ликвидирована точно таким же образом, как и калитка ранее. Здесь магнит был значительно мощнее, но Алтын лишь ухнул, и дверь с щелчком раскрылась в мгновение ока. К тому же стало понятно, что местный консьерж оказался очень беспечным. Мы сунулись в подъезд, шаря по сторонам стволами, но консьерж имел слишком крепкий сон. В своей будке, сваренной все так же из окрашенного металла, он спал, положив коротко остриженную голову на сложенные руки. Вперед выступил Харон, вооружившись уже не автоматическим оружием, а своего рода профессионального инструмента. Прошлое у снайпера было не самым чистым, но его приобретенные в юношестве навыки сейчас очень могли помочь нашему делу. Перед нами была дверь из толстой арматуры, через дыры в которых можно было легко просунуть руку внутрь. Единственной задачей небольшого тамбура была защита жильцов от нападения возможных монстров, а потому строилось все крепко, но без особой сложности. Харону хватило всего 30 секунд работы отмычками, чтобы впустить нас внутрь. Дверь была отлично смазана и потому открылась без скрипа, отчего мы спокойно прошмыгнули внутрь. Бойцы отряда аккуратно пошли вперед, а я же подошел к окошку охранника, стукнув трубкой глушителя раму окна. В клетушке сидел мужчина лет 30 в серой униформе охранника. На столе, прямо рядом с головой, лежал приметный укороченный американский дробовик Mossberg 590 Шацкваве, одетый в деревянную фурнитуру. В поле его использовать было не очень практично, но для маленькой комнатушки охранника подходил просто отлично, учитывая укороченный ствол и полностью отсутствующий приклад. На стук хозяин ружья отреагировал удивительно быстро. Его волосатые руки было потянулись к оружию, но моментально остановились после того, как глаза смогли сконцентрироваться на торчащем из окошка пистолете. Тут же он показал раскрытые ладони, указывая, что в руках у него оружия не имеется. Решение было правильным, а потому пальцами свободной руки я показал на дробовик. Охранник аккуратно протянул мне ружье рукоятью вперед, после чего все так же отдал объемную связку ключей. Стриженный мужчина вышел из своей кабинки, продолжая держать раскрытые ладони над головой, после чего я стянул его руки за спиной пластиковым хомутом, который дополнительно перетянул через толстые арматуры тамбура так, чтобы охранник не мог высвободиться без лишней помощи. Для пущего спокойствия я сунул в рот мужчине свернутый платок, который всегда носил при себе, после чего наконец отправился за своими товарищами. Они все были уже в подъезде второго этажа и наблюдали за тем, как Харон активно справляется с квартирным замком. Получалось, надо сказать, достаточно споро, а потому к моменту, когда я поднялся на второй этаж, снайпер победно ухмыльнулся и медленно нажал на ручку двери. Его прикрывал Норд с автоматическим пистолетом Стечкина с каким-то коммерческим глушителем на этот повидавший виды ствол, а также Алтыном, в громадных лапищах которого пистолет казался игрушечным. Мы аккуратно вошли в достаточно просторную четырехкомнатную квартиру. Норд, казалось, отлично знал планировку жилища, а потому уверенно двинулся в сторону нужной комнаты, несмотря на царящую внутри темноту. Я проследовал за командиром, тогда как Харон и Алтын, старательно пытающийся не пыхтеть, взяли на себя остальные помещения. Нужной нам комнатой оказалась спальня с большой и широкой двухместной кроватью, на которой с комфортом расположились два человека. Первым я увидел мужчину, тихо посапывающего на боку. Это был самый обычный невысокий мужичок с залысинами и в обычной белой майке. В самом лучшем случае ему можно было дать минимум полсотни лет, но возраст мог быть и значительно больше. Его спутница жизни выглядела гораздо лучше. Под тонким не то одеялом, не то покрывалом, можно было увидеть до сих пор крепкую фигуру с весьма приятными глазу чертами. На лицо она также была весьма неплоха, особенно если брать в расчет точно не самый малый возраст. Норт едва заметным жестом указал на мужчину, а сам двинулся к женщине, внимательно держа ее на прицеле своего автоматического пистолета. Теперь он стоял всего в полутора метрах от своей цели, не убирая пальца со спускового крючка. Явно собирался по возможности выстрелить, если будет хоть какая-то причина для этого. «Ку-ку», — негромко произнес Данил, вкладываясь для стрельбы. Мужчина просыпался медленно, чего нельзя было сказать о его супруге. Женщина села рывком и даже попыталась вскинуть руку, но успел довершить жеста, видя двух вооруженных мужчин. Она аккуратно села, положив руку на просыпающегося мужчину, который опасности не представлял от слова совсем, поскольку физическая форма была очень далека от идеала, а магическая энергия внутри него точно не чувствовалась. «Ефим Александрович», — обратился Норт к тяжело просыпающемуся мужчину, стараясь как можно сильнее изменить свой голос, «я попрошу вашу жену не оказывать сопротивления и просто проследовать за нами. В таком случае с вашим семейством ничего не случится, а мы взамен обещаем освободить вашу женщину не позднее следующего утра». Мужчина, казалось, совсем ничего не понимал, чего нельзя было сказать о представительнице прекраснейшего из полов. Она явно отлично понимала ситуацию и не желала рисковать. Можно было отлично понять женщину. Благодаря тусклому свету из подъезда я успел заметить стоящие на обувной полке детские ботинки стандартных гендерных цветов, голубого и розового. Выходит, что мать семейства сильно беспокоилась за своих детей, а потому готова была подчиниться приказам Норда, хотя я прекрасно понимал, что отпор она могла дать нехилый. Внутри нее было очень много магической энергии и что-то мне подсказывало, что женщина имела прямое отношение к фуриям, численность которых совсем недавно мы немного снизили. «Госпожа Анастасия Дмитриевна, прошу вас очень оперативно одеться», — откровенно подкалывал пленницу командир нашего отряда, — «погодка на дворе хорошая, а машина у нас теплая, так что не укутывайтесь. И очень убедительно прошу вас двигаться без лишних дерганий». Женщина выполнила все указания в точности, а потому мы все так же тихо покинули квартиру, предварительно выключив свет в наружном щитке жилища и заперев квартиру ключами пленницы. Это не спасет нас от стремительного обнаружения, но даст немного форы, чтобы оказаться как можно дальше от дома. Мужчина ведьмы казался мне настоящим тюфяком, не способным быстро осознать ситуацию, а потому пройдет минимум несколько минут перед тем, как он сможет вызвать передовые отряды военной комендатуры. К тому времени мы будем очень и очень далеко. Глава 4. Город мы покинули через восточный городской шлюз, который мы проскочили, практически не снижая скорости своего движения. Как оказалось, там сейчас стояли старые знакомые Норда, которые не задавали никаких вопросов по поводу количества человек, сидящих внутри машины. Никто из солдат даже не задумался о том, чтобы проверять машину, а потому на прохождение шлюза нам понадобилось не больше 3 минут, после чего мы выдвинулись из города в ночную неизвестность. К тому моменту усталость уже брала свое. Глаза слипались, реакция была не столь быстрой и тело стало намного тяжелее. По-хорошему, уже давно начались вторые сутки, как мы были на ногах. Мне было не впервой, но желание уснуть было уже невозможно остановить. Конечной точкой этого нашего ночного переезда оказалась небольшая деревенька, располагающаяся примерно в 30 верстах от Михайловска. Здесь было не больше полусотни домов, по внешнему виду которых даже в ночной темноте можно было сделать вид, что они заброшены. Из-за тотальной малочисленности населения в этом поселении, наше прибытие даже ночью оказалось целым событием. Централизованное освещение в поселении отсутствовало, но даже так я успел заметить несколько окон, через которые старались следить за нами местные жители. Мы подкатили к очень непримечательному домику, похожему на избу, не самой стандартной модели. У ворот дома уже стояла потрепанная Нива, к которой сразу присоединился наш иностранный внедорожник, показавшийся настоящим Голиафом на фоне самого непримечательного Давида. Норт, несмотря на длительное отсутствие хоть какого-то сна, достаточно резво выпрыгнул на улицу и подошел к воротам, принявшись нещадно колотить по двери. Я с Алтыном также выбрался из машины, понимая, что необходимо обеспечить прикрытие Норда, стоящего в полной темноте. Сельчане при необходимости помогут, поддержат огнем, понимая, что если монстр доберется в их поселении до человеческой крови, то нападения могут продолжиться, все больше скашивая и без того небольшое население неизвестной мне деревеньки. Чтобы осматривать окрестности, мне приходилось еще больше мобилизовать остатки своей энергии. Ее было откровенно мало, но сплоховать нельзя. Каждый дозорный, который не сможет вовремя обнаружить угрозу, гипотетически может стать причиной кончины всей группы, чего мне объективно не хотелось. Мало того, что своя задница была дорога, так еще и товарищи перестали быть чужими, превратившись в настоящих боевых побратимов. Не прошло и 3 минут, как сначала из окна, а потом и из ворот показался мужчина. Было видно, что совсем недавно он был глубоко погружен в царство Морфея, но все равно не забыл одеться перед тем, как выйти в прохладную раннюю осеннюю ночь. Одетый в старенький советский комок флора и высокие резиновые сапоги, с дробовиком на плече, он напоминал что-то среднее между вооруженным грибником и охранником крупной стоянки в дождливом городе. Сейчас мужчина активно тер кулаком глаза, стараясь согнать остатки сна, ничего не успевая сказать перед тем, как Норд бесцеремонно затолкнул человека внутрь его территории и жестом приказал своим бойцам заходить внутрь. Невысокий Харон вытянул скованную пленницу из машины, держа за ее спиной короткий пистолет-пулемет. Высокая Анастасия Дмитриевна была пленена по всем меркам местной моды. Руки были заведены за спину и скованы специальными наручниками без звеньев. Точно такие же некогда висели на моих запястьях в комендатуре Михайловска, а потому я точно знал, что они отлично блокируют всяческие возможности применять известную мне магию. На ногах у женщины были самые обычные кандалы, словно прибывшие сюда прямо из средневековых фильмов. Между 2 толстыми стальными браслетами была все такая же толстая цепь, длиной не более 20 сантиметров, отчего пленнице приходилось делать минимальные движения ногами, откровенно семеня. Глаза дамы закрывал не только плотный черный мешок очень мелкого и аккуратного плетения, но и столь же плотная полоска ткани, которую туго натянули на ее голову. Все это завершал самый обычный кляп, собранный из большого, но грязного куска ткани. В общем-то пленница была крайне ограничена в движениях. Ее приходилось придерживать за сталь наручников, стараясь сделать так, чтобы ногами в тапочках женщина не зацепилась за что-то торчащее из земли. Заведя женщину внутрь дома, мы наконец смогли устало опуститься на стулья и скамейки. К пленнице подтянули стул, на который и усадили эту красивую даже в своих годах женщину. Не сказать, чтобы Анастасия была сильно удивленной такому неожиданному изменению жизненной позиции. Только недавно она была счастливой матерью и женой, воспитывающей своих маленьких детей, а теперь находилась в плену у 4 вооруженных мужчин. Многие другие рассыпались бы сейчас в многочисленных мольбах и просьбах, залив деревянный пол дома целой рекой горячих слез, но она была спокойна и даже холодна. Это прослеживалось даже сквозь дыхание, полностью размеренное и удивительно ровное. Самого хозяина дома сразу же затолкнули внутрь кухни, несмотря на всяческие попытки к сопротивлению. Я был готов поставить рубль за 100, что этот деревенский житель знал командира отряда, но специально не обращался к нему без применения имени и позывного, чтобы не нарушать конспирации. Я искренне извиняюсь перед вами, Анастасия Дмитриевна, за столь резкое вторжение, но у меня есть сомнение, что в противном случае вы бы согласились вести со мной разговор. Обратился Данил к своей пленнице, которая старалась хоть как-то ослабить стискивающие запястья наручники, после чего вынул из ее рта кляп, чтобы разговор шел значительно быстрее. Итак, есть ли у вас подозрения в том, кто же я такой? Даниил Шмелев, позывной Норд. Нисколько не задумываясь, сразу ответила женщина, смотрящая в сторону командира нашей группы, несмотря на полную темноту перед ее глазами, командир боевого отряда Академии Мечей. Вы на Мирье перешел по собственной воле. Ничего от вас не скроешь, Анастасия Дмитриевна. Театрально разочаровался Норд, скатывающий вязаную маску до состояния шапочки, не закрывающий своими краями мочек ушей. Может, вы еще и догадываетесь, зачем я оторвал вас от лицезрения самых приятных из снов? Догадываюсь. Кивнула женщина, могли бы работать и более цивилизованно. С тонкой ноткой обиды проговорила пленница, вы же человек просвещенный, обученный. Говорят даже, что у вас есть высшее образование, а пользуетесь такими варварскими методами. За себя я не переживаю, мотнула женщина головой, но детей точно напугали, а этого я не люблю. Могу вас понять, Анастасия Дмитриевна, покачал головой Данил, прошу за это прощения и даже постараюсь позже как-то ее загладить, но сейчас, надеюсь, что вы понимаете, что привез я вас сюда не праздных разговоров ради. Понимаю, кивнула женщина, может наконец снимите с моей головы этот дурно пахнущий мешок. Если вы опасаетесь за жизни своих товарищей, то моя ведьминское слово, что к фуриям информация не перейдет. Ваши фурии несколько месяцев назад половину моего отряда покрошила. Хорошие были парни, посетовал командир группы, но мешок таки снял, оставив, правда, тканую повязку. Впрочем, перейдем к делу. Хотелось бы выслушать ваши предположения о теме нашего будущего разговора. Вы хотите поговорить о проекте Бардин, который ваша организация пытается довести до ума последние пару лет с переменной успешностью. Я услышал об этом проекте в первый раз, как и остальные бойцы всей группы Норда. Все воины переглядывались между собой, а я погрузился в мимолетные размышления о том, пытаясь выцепить все возможное из своей памяти, что хоть как-то связано со словом Бардин. Хотя это даже не простое слово, а полноценная фамилия. Не сказать, чтобы я считал себя всеведущим, но рассчитывал, что мой кругозор достаточно широк. Среди оружейников и инженеров никаких Бардиных я совершенно точно не знал. Возникала фигура какого-то металлурга из раннего Советского Союза, но это предположение почему-то моментально отмел. Создание разнообразных новых металлов больше подходило магической группировке кузнецов, но уж точно не мечам. Выходило, что рассуждать в этом направлении было бессмысленно и ошибочно. Внезапно в голове вспыхнули кадры из старого, но хорошего мультика советской рисовки, созданного по мотивам одной русской народной сказки про летучий корабль. Это показалось мне еще большей глупостью, но тем не менее я еще сильнее задумался, пытаясь вспомнить, как с этим связан некий Бардин, после чего меня осенило, что режиссером этого мультфильма выступал Гарри Бардин, имя которого постоянно мелькало в титрах многочисленных советских мультфильмов. «Летучий корабль» звучало до невозможности глупо, но эту идею я закрепил, понимая, что в магическом мире даже самые странные идеи могли быть дельными. «Это правильно, Анастасия Дмитриевна», — улыбнулся мужчина, стараясь выглядеть насколько это возможно дружелюбно. А я еще мне хотелось бы увидеть, куда фурии дели второй газотурбинный двигатель. Без него, как вы понимаете, очень проблематично наконец завершить проект, за выполнение которого мои люди положили свои головы. Можете даже не пытаться отнекиваться. Я 3 года назад отошла от дел моей школы и сейчас работаю как индивидуальная колдунья. Фурии практически не поддерживают со мной контакт. Анастасия Дмитриевна, милая, но зачем же вы мне врете? С ноткой обиды спросил Норд, продолжая наворачивать круги вокруг стула со своей пленницей. Я хочу провести нашу встречу на доброй ноте и не прибегать к пыткам. Вы знаете, что мечи в этой области далеко не последние мастера, а мне не хочется уродовать мать двух прекрасных детишек, тем более что вы нашли свое счастье в семейной жизни. Дайте мне стоящую наводку, и этот необходимый разговор закончится очень быстро. Я слушал разговор, понимая, что эти двое знают друг друга точно не первый день, раз превращают свою беседу чуть ли не в театральное представление. Впрочем, меня это волновало не столь сильно. Раньше я несколько отпустил идею вызнать информацию о цели одного из прошлых наших боевых выходов, то сейчас воспылал этим во второй раз. Я уже не раз обращалась к вашему руководству с тем, что проект Бардин ошибочен. Земля за поясом Белова слишком плохо изучена, чтобы запускать экспедиции вглубь этой опасной территории. Вздохнула женщина. Великие шансы того, что мы можем спровоцировать великий гон, сдержать который не хватит сил у всех государств вместе взятых. Неужели вы не помните, что случилось в прошлый раз, когда какой-то сумасшедший додумался похитить яйцо дракона? Вы помните развалины Белопетрецка? Помните, как плавился бетон и горело стекло? В тот черный год погибло более 300 000 человек из-за одного только дракона. Военные пытались атаковать это великолепное существо всем своим арсеналом, не было только, а это всего один дракон. Даниил, ваше руководство хочет послать дирижабль на десятки, а может и сотни километров на север. Мы не знаем, какое зло может обитать там и насколько страшным будет его гнев. Пленница действительно пыталась переубедить Норда, и я почему-то верил ее словам. Пояс Белова и скрытые на севере земли казались мне страшными и мистическими. Даже приграничье было изучено меньше, чем на процент. Северные твари старались охранять свои охотничьи владения, уничтожая каждую из проникающих туда групп. Тем более, что человек, пересекая невидимую пограничную черту пояса Белова, терял всяческие возможности пользоваться всеми электрическими приборами. Мгновенно вырубалось все, начиная от телефонов и часов, заканчивая машинами и оружейными обвесами. Пусть современное оружие и продолжало работать, но этого нельзя было сказать о связи, которая иной раз была значительно важнее во время боя, чем самый навороченный ствол. Это будем решать уже не мы, Анастасия. Просто скажите, в какую сторону мне копать дальше. Женщина разочарованно помотала головой, после чего заговорила медленно. Вам нужно искать некого барона. Он один из крупнейших контрабандистов, который сотрудничает с европейцами. У меня нет никаких данных о том, кто он такой, какое у него настоящее имя и где его можно отыскать. Этим вам придется заняться самим. Дальнейший разговор особенно сильно не клеился. Норд пытался вызнать как можно больше информации у пленницы, которая особенно сильно ее не скрывала, стараясь просто выторговать себе жизнь. Казалось, что она полностью разочаровалась в честности Норда. Складывалось ощущение, что она пыталась переманить командира группы на свою сторону, не бросая попыток предотвратить катастрофу громадных масштабов. Мне ей хотелось верить. Пока шло дальнейшее дознание, я погрузился в размышления, перестав отмечать детали идущей беседы и силясь вспомнить страницы бестиария, который за последние месяцы смог изучить от корки до корки. В нем был целый отдел для описания северных тварей, который занял всего 3 страницы, тогда как остальные отделы вполне могли переваливать в своем объеме за 1000, а то и 2 этих белых прямоугольников. Малому количеству информации о северных чудовищах удивляться не стоило. Предполагалось, что там жили целые десятки самых страшных видов, но изучать их было слишком сложно. Мало того, что лишь только самые отчаянные решались собирать отряды для вылазок на север, так еще и выживал хорошо, если каждый 3-й, а то и 4-й. Вот только никто из них не думал о том, чтобы тащить мертвое тело кровожадной северной твари за пояс Белова, если вообще получится закончить жизнь этого самого чудовища, среди которых практически не было слабых животных. Они, можно сказать, были чуть ли не идеальными хищниками. Чего только стоили настоящие серебряные оборотни, о которых остались одни только зарисовки. Серебряные волки передвигались на 4 мощных мускулистых лапах, укрытых толстым шерстяным покровом, который отблескивал серебром на свете солнца. Шерсть этих существ взбивалась в колтуны, острота которых была сравнима с бритвами с самой точной лазерной заточкой. Эти хищники были способны перемещаться на скорости более 100 км/ч, а потому человек совершенно точно не имел возможности сбежать на своих 2. При этом такие чудища были далеко не самыми сильными существами, которые встречались севернее пояса Белова. Мои знания о севере за магической границей были крайне скудными, как и у всего остального человечества. Хотя, чего только стоили сильнейшие из магических артефактов. За все время существования цивилизации в Иномирье удалось добыть не больше 100 этих вещей, древность которых не давалась определению даже самыми высокими технологиями Земли. Вполне возможно, что здешняя цивилизация, которая исчезла еще до появления человечества, проживала многие и многие тысячелетия. Южнее пояса Белова остались лишь немногочисленные остовы древних крепостей, внутри которых практически не было никаких материальных памятников прошлой цивилизации, среди которых письменных источников было не больше, чем пальцев у крайне опытного работника-станочника. Выходило, что Академия Мечей решила направить ресурсы на освоение северных земель. Сейчас было сложно представить, чем это может в будущем обернуться, но наша задача была выполнена, и информация добыта. Глава 5. Весь удар Твинонорд взял на себя, а командир всея боевиков нашей организации был настолько зол, что даже богиня Кали казалась на его фоне простой пылинкой. Он тогда заперся в кабинете с Данилом и очень долго распекал его с применением самых крепких выражений. Тогда остальной отряд сидел на улице на лавочке, вытягивая сигарету за сигаретой, но даже так уши скручивалось не то, что в трубочку, а прямо в атом. Впрочем, полученная информация смогла практически полностью отразить гнев другого руководства, несмотря на то, что мы фактически смогли нарушить сразу несколько статей здешнего строгого уголовного кодекса Республики Новоруссия. Если пройти по самому минимуму, то нам пришлось бы отмотать по меньшей мере по 5 лет в штрафных отрядах зачистки. Незнающему это может показаться весьма маленьким сроком, вот только выживаемость у таких штрафников, которых вполне могли незатейливо бросить зачищать твари в полностью вырезанные деревни и веси, не превышала 20%. Хорошо, если получится прожить хотя бы парочку боев, учитывая не самое затейливое вооружение штрафников. К тому же, большая часть выживших бойцов представляла из себя коллег либо физических, либо ментальных. Так что наказание было куда более серьезным и нарываться на строгую дубину закона вовсе не хотелось. Единственное, за что наш отряд решительно не благодарили, так это за факт оставления нашего источника информации в живых. Однако обещание оставить бывшую фурию в живых было твердо и четко исполнено. Женщину довезли на расстояние в километр от стен города, после чего отпустили на все 4 стороны, полностью освободив от всяческих пут. Она, будучи ведьмой с большим количеством боевых заклинаний, была вполне способна постоять за себя, но мы предпочли спрятаться на своем внедорожнике в лесу и сопровождать ее при помощи снайперской винтовки Харона. Сейчас нам хотелось отправиться на заслуженный отдых, позволив разбираться с бароном уже другим силам нашей академии. Благо, удалось еще и отомстить за своих боевых товарищей, а потому мы рассчитывали еще немного отдохнуть перед осенним периодом. Сезон этот в Иномирье всегда был очень неспокойным, а потому отрядам никогда не будет никакого спокойствия. Наверняка начнется серьезная распутица и придется отвечать на постоянный гон многочисленных тварей. Отдыхать можно будет зимой, когда сообщение между городами и государствами исчезнет практически полностью, но припахать решили нас прямо сейчас. После нескольких дней отсутствующего отдыха и очень небольшого сна, я откровенно возненавидел руководство организацией. Конечно, мы сами отправились в своего рода боевую самоволку, но в остальном справедливо было бы дать хотя бы парочку дней на отдых, но сейчас пришлось исполнять приказ. Как оказалось, нас решили послать в весьма интересную, но короткую командировку, едва успев прихватить с собой новичков. Выдвигаться пришлось на 2 привычных броневиках, но перед выходом на очередную боевую операцию Норд правильно решил коротко изложить примерный план наших дальнейших действий. «В общем, орлы, слушайте меня внимательно», — окинул командирским взглядом своих людей Данил, похлопывая себя по бедру. «Операция нам предстоит по спасению очень важного человека из непримечательной деревни. Мы не спецназ, но приказ поставлен, а значит выполнение обязательно. Думаю, что вам известно, кто я такой и почему всегда выполняю выданные мне задания. Что же случилось такого, что пришлось отправить целое отделение?» Вновь грозный взгляд бывалого офицера, заставивший поерзать на месте одного из новоиспеченных солдат, предположительно, его взяла в плен одна из здешних бандитских группировок, которая в криминальных сводках более известная, как фиксовские. Если ваши глаза хоть раз видели строчки газет, а ушей достигал изгиб воздуха от радиоприемников, то вы знаете, что это откровенные отморозки и бычье, которых даже анархисты бы с большим удовольствием повесили бы на самом ближайшем дереве. Произошла небольшая пауза, во время которой Норт выбил из картонной пачки сигарету и поджег ее кончик от огонька небольшой газовой зажигалки. Не погиб наш человек исключительно из-за наличия в своей умной голове крайне дорогой информации. Как вы знаете, товарищи бойцы, мысли перекачивать из головы на флешку никто из нас еще не научился, а потому нам удалось заполучить несколько важных часов, пока фикасовские не решатся ехать на запад, где они смогут продать нашего человека нашим западным коллегам. О расположении гнезда бандитов мы знаем многое, но сразу я вам скажу, что пострелять придется. Быть может, мы обойдемся всего несколькими точными выстрелами, а может и до звона в ушах дойдем. Все меня поняли, непонятливых не нашлось, а потому командир отряда продолжил: никто из вас нормальным боевым опытом не обладает, а значит во всем и вся должны слушаться меня и только меня. Просто поймите всего одну мысль, что мне абсолютно плевать на то, насколько прилежными вы были учениками. Сейчас я для вас должен быть богом, даже если вы в этих эфирных сущностей не верите. Светловолосый офицер отряда посмотрел на часы на своем запястье: даю вам минуту на подготовку, после чего распределю на боевые 2, а дальше грузимся в транспорт и едем. Всю эту речь мужчина произносил на полупустой парковке, прямо рядом с небольшим местным магазинчиком, сочетающим внутри себя и функции кафе. Обычно здесь закупались и обедали студенты, которым предстояла дальняя дорога, но теперь никто не хотел приближаться к этому месту, видя далеко не доброжелательные лица воинов группы Норда, имеющего славу резкого человека, который хорошо относится только к своим людям, а к остальным всегда излишне осторожен и даже излишне груб. Я же сидел на лавочке у одного из столов, степенно опорожняя купленную в магазине бутылку газировки и рассматривая новичков. Надо сказать, что пополнение нашего отделения было особенным. Если многим остальным отрядам приходилось иметь дела с разношерстными рекрутами, часть из которых происходила с земли, тогда как другие родились в иномирье, наши же бойцы были целиком и полностью уроженцами иномирья. Это было как нельзя кстати. Пусть здесь воинская повинность отдавалась единовременно всего за 3 месяца, против 1 или 2 лет у землян, но здешние гораздо лучше обращались с оружием и понимали исходящую от твари опасность. К тому же, уроженцы этого странного мира значительно лучше чувствовали магическую энергию, которую они описывали как нечто нетиподобное, пронизывающее воздух, землю и вообще все. Мне в качестве напарника выдали Артура Островцева. Этот молодой человек был чуть младше меня, но держался по отношению ко мне с явным уважением. Насколько мне было известно из слов Норда, который не так давно вслух зачитывал личные дела пополнения, то Володя, обладающий прозвищем позывным Скрип, происходил далеко не из рабочего семейства, а вполне себе из зарождающейся интеллигенции иномирья. Его родители были людьми с несколькими высшими образованиями и владеющими целым веером разномастных бизнесов в Михайловске, а потому были легко способны оплатить обучение своего младшего сына, одаренного магическими способностями. Однако сам Скрип, получивший свой позывной за умение играть на скрипке, пошел не в простых магических клерков, а в боевиках. Работникам руны и магии можно было легко найти сытное и удобное местечко на службе государственной, но Артуру хотелось впечатления и настоящего боевого опыта. Я внимательнее осмотрел своего будущего напарника, который вызывал у меня исключительно приятное впечатление. Он был сухощавым и высоким, обладающим длинными пальцами, характерными скорее для пианистов, а не скрипачей. Старался Скрип всегда выглядеть опрятно, но не до фанатизма. В серых его глазах можно было заметить еще больше внимательности к словам командира, нежели у его товарищей по поступлению. Сразу было видно, что проблем с ним будет мало, что меня не могло не радовать. Как только всех расставили по двойкам, то мы оперативно погрузились на броневики и сразу покинули стены учебного заведения, агрессивно ревя мощными моторами. Я радовался необходимости торчать за пулеметом. Пополнение было этому обучено значительно лучше, а потому незачем рисковать своей головой. Потому-то я ехал в сторону нужного места с большим комфортом, держа между коленей свой АКМ и поглядывая на автомат своего новоиспеченного напарника, который имел при себе хороший новенький АК-105, словно только недавно полученный им с лучшего из складов. 100-я серия была достаточно удачной, но в войска в массовом варианте не сильно пошла. Потому-то автомат Скрипа можно было посчитать удачным приобретением, которое можно было поддержать. Естественно, что АКМ хорош всегда и через 100 лет наверняка может остаться актуальным массовым автоматом, но моему образцу было уже под мягкое место лет и нужно было бы наконец сменить вооружение. Естественно, никуда не делся трофейный натовский автомат, полученный в ходе приключения на анархистской территории, но он пусть останется про запас. Тем более, что подавляющая часть тех же мечей вооружалась исключительно отечественными образцами. Сложно было не обращать внимания на чуть ли не генетическую привычку вооружаться детищем Михаила Тимофеевича, так что выбор придется вести между стволов на платформе АК. Машины оставили примерно в 3 километрах от предполагаемой зоны ведения боя. Бандиты пусть и были полностью отмороженными, но свили себе гнездо не в голом поле, а на территории бывшего лесозаготовительного предприятия, которое было 10 лет назад покинуто всяким работником. Леса вокруг было откровенно дохрена и работать можно было веками, даже если не брать перерыва на сонный отдых, но уж слишком дурной известностью она обладала. Причиной тому было аж на несколько рабочих бригад, полностью исчезнувших по неизвестным причинам. Они пропадали не бесследно, оставив за собой приличное количество крови и человеческой требухи. Пару раз на лесопилке появлялись новые бригады работников, но ситуация раз за разом повторялась, после чего все работы были окончательно свернуты. Бандитам же было плевать на эту ситуацию, отчего они заняли поселок, использовав всю территорию по своим нуждам. Казалось бы, почему именно мечи опять решали ситуацию с криминальными элементами, если существует регулярная армия. В этот раз это была очень убедительная просьба, наверняка сопровождаемая всем серебряным красноречием драгоценных монет. Солдаты были не против сидеть на месте, не подставляя свои задницы под пули бандитов, тем более что они прекрасно знали о боевых навыках мечей, которые были способны решить задачу со всем возможным шиком и еще большей эффективностью. Броневики были предоставлены сами себе. Никто не боялся просто так оставлять транспорт, зная, что магические руны, нанесенные на их борта, вполне были способны оторвать руку человеку, желающему похитить транспорт боевого подразделения Академии. Можно было бы попытаться въехать по заросшей дороге на лесопилку с громадной лихостью, но имелась информация, что вооружение у криминалитета было относительно богатым, среди которых могли быть и гранатометы. Все же «Тигр» отнюдь не танк и вряд ли выдержит попадание кумулятивного конуса гранаты из все того же РПГ-7, так что лучше действовать аккуратно, но надежно, без такого глупого риска. К месту мы подтягивались быстро, но достаточно аккуратно, чтобы гипотетический бандитский дозор не был способен заметить нашего приближения, но сейчас все были полностью согласны в одном: человеческого врага мы не встретим. Мы еще не видели старой лесопилки, но это чувствовалось где-то внутри, не то сознания, не то организма. Со стороны прибежища бандитов тянуло магией и смертью, что в полном тандеме не означало совсем ничего хорошего. Когда мы подобрались к лесополосе, то стало окончательно понятно, что живых людей не осталось. Трупов сейчас не было видно, но вот крупные пятна крови явственно обозначались на земле. Это было страшно, но поделать было просто нечего. Можно было предположить, что выживших в гипотетическом поселении не осталось совсем и можно нам валить, сверкая пятками, но раз уж мы представляли из себя этакую спасательную команду, то нужно было идти до самого конца. Тем более, что против чудищ мечи могли показать очень многое. «Что будем делать, командир?» — спросил я в рацию тихо, будто учинившая резню тварь стояла прямо над моим ухом. «Заходить внутрь надо, Перо», — решительно ответил офицер, в голосе которого совсем не прослеживалось ничего похожего на сомнение. «Перо и я вперед, Алтын за нами. Харон, прикрывайте». Мы к лесобазе подходили полукольцом, аккуратно выходя из зеленки под прикрытием двух метких стрелков, главным среди которых оставался вертлявый Харон. Этот врага точно не пропустит, а потому за свой тыл можно было быть точно спокойным. Скрип двигался за мной в 3-4 шагах сзади и немного сбоку, чтобы нас не смогли пришить всего одной очередью. Внутри лесобазы не чувствовалось магических объектов. Сама территория была не такой большой, но здесь был с десяток разномастных зданий. Большая их часть представляла из себя самые обычные рабочие бытовки, коих насчитывалось 6 штук. Еще двое представляли из себя крытые металлические навесы, под которыми который год сохли древесные стволы, сложенные громадными штабелями. Единственным двухэтажным зданием был административный дом, где расположилась теплая столовая и должен был обитать глава базы со всем своим кабинетом бумаг. Я жестами указал Скрипу двигаться со мной к одной из бытовок. Пусть мне и не удавалось ощутить хоть какого-то живого существа здесь, но громадное количество гор из бруса и бревен создавали отличный для засады ландшафт. Мне же сильно не хотелось поймать брюхом пулю, несмотря на защитный амулет собственного производства. Если пару пятерок увести, он еще был способен, но засади кто-то удачно из той же масинки с пулей с остальным сердечником, то помереть было бы не столь сложно, а этих винтовок в иномире было пруд пруди. В бытовку заглянуть удалось через окно, и внутри обнаружились следы недавней жизнедеятельности в виде открытой консервы тушенки, которая не успела зацвести плесенью. Пусть внутри и было немного пыльно, но в рамках приличия как для жилища, где не проходила аккуратная женская рука. Выходит, что место было покинуто живыми не так давно и стоит быть в разы осторожнее. «Следы есть», — сказал я в микрофон рации, — «бандосы недавно ушли». С моими выводами Норд был полностью согласен, после чего мы проверили оставшиеся бытовки, которые оставались столь же опустошенными, как и первая из проверенных бытовок. По всему выходило, что отыскать живого человека нам не удастся. Двигались по территории лесозаготовочной базы мы аккуратно и не спеша, проверяя каждый угол и медленно приближаясь к двухэтажному зданию. Нужно было быть осторожными, тем более что к зданию тянулись некоторые из кровавых следов, обнаружить которые даже по грязи было не так сложно. Складывалось стойкое ощущение, что внутри мы встретим нечто неприятное, чего увидеть сейчас не удавалось. Окон в здании было немного, и все они были закрыты плотным слоем грязи, совсем не пропускающих свет. «Заходим», — решительно скомандовал Норт. Глава 6. Войти внутрь оказалось не столь просто, как нам показалось сначала. Двойка Норда подошла ближе, а Алтын с напарником остался на прикрытии, встав на небольшом отдалении от административного здания. Я же вытянул из длинной кобуры укороченный дробовик, который так и не вернул неосторожному сторожу, понимая, что такое ружье нужно самому. Конечно, у меня была куплена мурка, которая сейчас лежала в сейфе в съемной квартире, но она была слишком длинной, пусть и превосходила короткий Мосберг в наличном боезапасе. После молчаливого приказа взглядом скрип потянул дверь на себя, раскрывая мне грязные внутренности административного здания. Я уже был готов отправить внутрь заряд крупной серебряной картечи, но этого не понадобилось. По крайней мере сейчас. Изнутри дома понесло таким противным запахом, что прошибло бы даже самый тяжелый насморк. Меня проняло действительно сильно, отчего я на мгновение даже зажмурился, но сразу же распахнул глаза. Было слишком страшно, что изнутри на меня нападет какая-то тварь, и от нее опасности было бы значительно больше, чем от вони, которая смешала внутри себя запах гнили, старой крови, тлеющей одежды и черт пойми чего еще. Палец дернулся к маленькой рубчатой кнопке фонарика, и тьму дома пробил конус света. Благо, цевье трофейного дробовика было оснащено планкой Пикатинни, присоединить к которой фонарик присоединить было несложно. Он у меня сочетался с удобным косым упором, охватить который своей крупной ладонью мне было несложно. Можно даже сказать, что этот фонарь с упором был значительно ухватистее, чем стандартное цевье на трубе магазина. Скрип, за мной двигай. Я двинулся внутрь здания, рыская лучом фонаря по всем сторонам и стараясь не скручиваться от разбирающей меня изнутри тошноты. Из открытых дверей проступал солнечный свет, который давал рассмотреть небольшой холл с тремя коридорами внутри. В углу помещения сейчас стояла небольшая кабинка из сваренных арматурин, в которой ранее наверняка заседал охранник, но сейчас дверь была сорвана с петель и валялась рядом. Страшно было представить, сколько силы было у существа, которое смогло сдернуть тяжелую дверь с грубых, но очень мощных петель. Слева был небольшой коридор, который вел в длинное крыло здания, которое было оборудовано под столовую, двери которой были открыты. Справа же, судя по пластиковой табличке на двери, был кабинет местного администратора. Дверь была монолитная и без окошек, из-за чего посмотреть внутрь не получалось чисто физически. Если же пройти вперед, то придется уткнуться в лестницу на втором этаже, которая также лишь недавно была. «Скрип, за мной!» — коротко приказал я, аккуратно заходя внутрь столовой. «Норт, прикрывай!» Приказывать командиру было странно, но глава отделения не припирался, также оказавшись внутри небольшого холла и смотря с напарником на два оставшихся отростка. «Мы же вошли в столовую, шаря прицелами по сторонам. Столовая была в большом упадке. Ранее здесь были старые деревянные столы и лавки, от которых остались одни только щепки вперемешку с кровавыми ошметками. Что примечательно, скелетов и даже отдельных костей заметно не было, что меня несколько смущало. Странно это, когда человеческой крови навалом, а скелетов не находилось. Маленькую кухоньку с самой столовой отделала только тонкая дверь, через которую мы и вошли внутрь. Петли успели заржаветь, а потому мне пришлось приложиться плечом и немного пошуметь. Благо, внутри твари не было, но наконец обнаружилось сразу несколько скелетов. Хотя, полноценными скелетами назвать их было сложно, скорее просто большие и малые кучки костей с остатками одежды и мелких остатков гниющего мяса. Внутри дышать нормально можно было разве что через противогаз, но скрип держался крепко, только разве что морщился. Подсчитать количество тел было проблематично, но черепов было штук 8 и точно не меньше. Выходит, что кто-то здесь кормился очень неплохо. Если было целых 8 человек, то кормиться можно было бы очень долго. Причем, вонь еще шла, а значит убили их не так давно. Вот только где монстр этот, увидел один из черепов, который был чуть ли не разрезан на две ровные части чуть выше надбровных дуг, прорезанные как лазером. Неясно, какая сила была у чудовища, раз оно так легко смогло разрезать череп, который был далеко не мягким. Норт, 8 трупов здесь минимум. Еще свежие, не больше 4 дней назад померли. Тварь может где-то в округе быть. Принял. Возвращайтесь. Мы медленно вернулись в холл, как с улицы задолбил пулемет и прикрывающий его автомат. Это меня крайне сильно напрягло, и тут же весь отряд вырвался на улицу, готовясь атаковать возможного врага. На улице мы встретили настоящую смерть в самом ее неприятном варианте. Тварь прижималась к жестяной крыше одного из громадных навесов. Она явно была гуманоидного типа, из-за чего становилась только страшнее. Длинные конечности, обвитые мощными канатами мышц под толстой белой кожей, существо словно изваляли в плотном слое муки. Каждую из конечностей увенчивали длинные пальцы с крайне острыми когтями, которые больше напоминали небольшие сабли. Нижние конечности имели вывернутый сустав. Это явно указывало, что существо способно легко прыгать и даже бегать. Мышцы достаточно серьезные, а потому явно от нее убегать не стоит, умрешь усталым.